чуть звезды, даль плывут по синим рекам. Утро звезды гаснут без следа, только песня остается с человеком. Песня, верный друг твой навсегда. Через годы, через расстояния, на любой дороге в стороне любой, песня, ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой. Наши песни носим сердце с колыбели, с песней всюду вместе мы идем. Сколько песен мы любим наших спели, сколько мы еще с тобой споем. Через годы, через расстояния, на любой дороге в стороне любой, песня, ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой. Лютый холод, песня нас с тобой согреет, жаркий полдень будет как вода. Тот, кто эти песни слушать не умеет, тот не будет счастлив никогда. Через годы, через расстояния, на любой дороге в стороне любой, песня, ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой. Песня, ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой.